Землицы и прадедов, — осторожно поправил Смолин, — а это уже другое, не родными могилами, в конце концов. — Все равно. Вам трудно понимать психологию людей нашего круга, как мне, безусловно, трудно проникнуть в психологию вашего. Милейший Василий Яковлевич, простите за высокие слова, но я человек искусства. Он мимолетно оглянулся на увешанную фотографиями стену с таким самодовольным и даже где-то триумфальным видом, что Смолин внутренне передернулся, и не намерен окунаться в эту вашу коммерческую грязь. Участки, реституции, доллары. «Десятки тысяч долларов», — сказал Смолин тихо. «Тем более. Да, среди моих предков были коммерсанты, но было и немало истинных интеллигентов, ставивших духовное выше всего этого. Вам трудно понять, конечно, но постарайтесь. Уж есть люди, которые живут отнюдь не по тем жизненным ценностям, которые вы лелеете. Если бы я согласился на ваше предложение, непременно предал бы что-то высокое, благородное, неизмеримо превосходящее по ценности ваши пошлые доллары». Он говорил, не глядя на Смолина, полузакрыв глаза, явно упиваясь собственными словесами. Самое ужасное было, что Смолин уже понимал, его собеседник говорит искренне. «Ему и в самом деле ничего этого не нужно», — думал Смолин, пребывая не то что в растерянности, а даже в некоторой панике. «Он, изволите ли, видеть выше этаких пошлостей. Дурак. Самое страшное, что может попасться на пути делового человека, особенно если это интеллигентный, творческий дурак, от которого, как в данном случае, зависит огромнейшая прибыль, которую другим путем попросту не получить. Он уже сталкивался с подобным в 92-м в Свердловске. Был там наследничек. Покойный его отец еще в 38-м занял немаленький пост в танковой промышленности и на пенсию ушел уже при Брежневе. Так что у наследничка имелся громадный архив, в котором главным были даже не ордена и всевозможные почетные знаки, сами по себе недешевые, но добрый километр бумаг. И каких! Десятки документов с личными подписями великого вождя и членов политбюро, наркомов, маршалов, генералов, собственноручные письма Берии, Курчатова, Ворошилова, Жукова, уникальные фотографии, книги с автографами, за которые из библиофилов можно было всю кровь выпить, и много еще интересного, относившегося к временам уже хрущевским. Вот только наследничек, интеллигентское быдло с кандидатским дипломом каких-то около всяческих наук, оказался клиническим перестройщиком, как превеликое множество подобных ему бездарей. Все, хоть каким-то боком связанное с проклятыми коммуняками, он на дух не переносил, а потому набил однажды три немаленьких мешка из-под картошки сталинским дерьмом, как он сам все это охарактеризовал, с нехорошим блеском в глазах и слюнями на реденькой бородушке, и отволок на свалку. И произошло это месяца за два до того, как Смолин со свердловскими коллегами на него вышли, так что бесполезно было кидаться к мусорным бакам. Сколько лет прошло, но ни единой вещички или предмета из этого так на рынке не всплыло, а, следовательно, сокровища погибли безвозвратно. В Екатеринбурге эту историю до сих пор рассказывают новичкам, а те парнишки насквозь современные порой и не верят. «Так что простите великодушно, помочь вам?» «Ничем не могу», — услышал он вальяжный до омерзения пафосный голос, — «в эту грязь лезть решительно не намерен. Надеюсь, вы никакого ущерба не понесли?» «Да какой там ущерб?» — пробормотал Смолин уныло. Он смотрел на красавицу Риту. Вот у нее в глазах наблюдалось нечто определенно похожее на живой интерес. Женщины — создание практичное, красавица особенно. Они-то прекрасно понимают, сколько интересных вещичек можно купить в нынешних магазинах. Смолин ощущал себя настолько беспомощным, что послал красавице прямо-таки умоляющий взгляд. И она, самое интересное, поняла. «Манолис, — сказала она осторожно, — может, стоит подумать как следует, если все честно и законно?» Повернувшись к ней уже не особенно и вальяжно, супруг буквально ожег дрожащую половину неподражаемым взглядом, в котором мешались и ярость, и превосходство, и еще что-то сценично-трагическое. «Риточка!» И так это было произнесено сквозь зубы, жестко, чеканно, что красавица моментально увяла, даже съежилась чуточку. Смолину, наблюдавшему эту мизансцену с бессильной злостью, стало окончательно ясно, что матриархатом в этой квартире и не пахнет, а воняет тут за версту мелким домашним тираном, и красотке должно быть попросту некуда сбежать от этого сокровища. Сплошь и рядом такое в жизни случается. Красота сама по себе еще не становится залогом благополучия. Манолис уставился на него выжидательно. По-моему, мы все обговорили. То есть Смолину следовало незамедлительно выметаться. Он это прекрасно понимал, но все же не хотел сдаваться, как любой на его месте. Манолис Андреевич, вы все же подумайте. У вас должно быть много дел, также сквозь зубы произнес актер, глядя на Смолина вовсе уж пренебрежительно. Вот невезение, вот незадача, дурак. Не алчный жадюга, собравшийся захапать себе львиную долю, неловкий интриган, намеренный, прикидываясь честным и верным, выдавить тебя из дела, не аферист, попросту дурак с интеллигентскими амбициями, то есть самое страшное препятствие, против которого оружие еще не изобретено. Ну что можно с этим сделать? Деньги для него грязь. При попытке надавить он 100% заявы кинется строчить.